Мы принялись смотреть выступление артистов, но время от времени поглядывал на зрителей, вдруг все же увижу знакомое лицо. Парни тоже смотрели на девушек, но совсем по другому поводу. Ждать окончания выступления мы не стали, прошло уже много времени и нужно было возвращаться назад, в лагерь. Но едва мы поднялись, как за нашими спинами раздалось: «Стоять, не двигаться». Голос был поставленный, каким обычно отдают приказы. А значит, ничего хорошего ждать не приходилось. Мы поняли, что попали в переделку. «Дезертиры», — произнес солдат, и что-то явственно лязгнуло. «Оружие. Неужели он будет стрелять? Нет, бред какой-то. Или он простой солдат, ему отдали приказ не подпускать никого к лагерю. А мы разве ему сейчас докажешь, что мы сами из этого лагеря? Мы просто три каких-то подозрительных незнакомца, которые наблюдали за стратегическим объектом. Помнится, Костырев говорил, что этот лагерь относится к вотчине Министерства обороны. А значит, предположение насчет стрельбы вполне реальное. Только вот была и другая сторона проблемы. Если мы сейчас все же сможем доказать ему, что мы никакие не шпионы, а ученики, сбежавшие из лагеря, то нас сразу же отведут к коменданту и прямая нам дорога домой, без права на оправдание. Что же делать? Любое развитие события не несет ничего хорошего и нас не устраивает. Хотя, получить пулю в спину хотелось меньше, чем вернуться домой. В голове у меня возник третий вариант, который можно было провернуть. Рисковый, но в случае положительного развития он устроил бы нас. «Володька», — шепнул я, — «помнишь, как там, лесу, разговорчики?» — рявкнул солдат. «А ну развернитесь, покажи свои лица и руки вверх поднимите». «Помню», — кивнул Володька, все поняв с полуслова. «Опасно, рискнем. А ну молчать. На счет три». «Три». Генка бросился в сторону, Володька тоже. Я же, пригнувшись с разворота, прыгнул солдату прямо в ноги. Тот, не ожидая такого резкого развития событий, попятился назад. Подскочил Володька и толкнул солдата, помогая тому упасть. Закончил дело Генка, швырнув бойцу в лицо огромный ком грязи. Все произошло за считанные мгновения и так слаженно, словно мы репетировали этот трюк не один раз. «Бежим», — пискнул Генка и первым бросился на утек. Пока солдат тщетно пытался разлепить и очистить глаза, мы побежали прочь. До лагеря мы добрались за считанные минуты. Успели. Хотя по плацу уже ходили ученики, разминаясь, готовясь к тренировкам. Молодов тоже был там, развязывая узлы на веревках, готовясь к работе. «В толпу затеряемся», — шепнул Володька, но я остановил его. «Нет, в комнату, переодеваться». Парень непонимающе глянул на меня, но спорить не стал. Мы заскочили к себе, скинули одежду, похватали из рюкзаков что было и быстро переоделись. Потом вновь выскочили на улицу, и весьма вовремя. Подошел Молодов. «Ну что, готовы дальше трудиться после хорошего выступления наших гостей и сытного обеда?» «Всегда готовы», — ответили мы, стараясь делать вид, что ничего не произошло. «Подскажите, а выступления такие каждый день будут?» — спросил Генка. Молодов рассмеялся. «Ишь ты какой прыткий. Нет, это как исключение организовали вам, но будете показывать хорошие результаты. Кто знает, может, и еще что-нибудь организуем. А теперь давайте к снарядам. Сейчас будем отрабатывать». Договорить он не успел. «Стройся», — рявкнул кто-то. «Молодов, живо сюда, строй своих учеников». На территорию лагеря зашли люди, целая команда из вооруженных солдат. Мы быстро все поняли и переглянулись с Володькой и Генкой. Быстро они на след встали. Один из бойцов был нам знаком. Его чумазое от грязи лицо сверкало яростью. Молодов подошел к солдатам, молча выслушал их. Те говорили тихо, но общий смысл их сообщения нам был понятен. «Ученики, стройся», — приказал Трине, отойдя от гостей и вмиг став хмурым, чернее тучи. «Сегодня произошло экстраординарное событие в нашем лагере. Кто-то без разрешения покинул периметр лагеря. Мало того, он напал на охранника, а это еще более тяжелое нарушение. Я хочу, чтобы этот человек добровольно вышел и признался во всем сам. В противном случае...» «Да что ты с ними цацкаешься, Молодов», — проворчал начальник караула. «Сейчас сами его вычислим», — и крикнул нам. «А ну встали ровно», — кивнул своим бойцам. «Пошли». И они двинули вдоль строя, осматривая каждого. Особо внимательно на ребят смотрел боец, которого мы измазали в грязи. Солдаты неумолимо приближались к нам. Глава 23. Грязь. «Помню, в детстве мы с братом как-то нашли спички и решили поджечь вату. Нам почему-то казалось, что она будет гореть медленно, красиво и таять, потому что похожа на снег и такая же мягкая. Но оказалось, что вата горит быстро и нифига не тает, вспыхивает и сгорает за считанные секунды. А если при этом еще и на одежду падает, то прикипает к ней и горит еще лучше. И не закричать при этом практически невозможно. Но кричать нельзя, потому что в соседней комнате мать. А еще помню, как разбили мы со школьным другом Васькой Еликиным хрустальную вазу. Она была большой, массивной, из толстого стекла, но разбилась на удивление легко, едва прикоснувшись пола. И в обоих этих случаях нужно было обладать холодным разумом, чтобы выдержать допрос матери. Кто поджег вату? Кто разбил хрусталь? Кому пришло это в голову? Молчать, взгляд не прятать, виновато голову не опускать, на вопросы отвечать смело, даже чуть дерзко, не мямлить. При известной сноровке можно было даже отвести от себя беду. Кто поджег вату? Она сама, как это, сама, сквозняком со стола сдула, и к розетке. А там что-то щелкнуло, замкнуло, затрещало и искры пошли. Мы хотели потушить, а она к штанине прилипла. Ты же папе давно говорил розетку починить, а он все не чинил. А хрусталь кто разбил? Барсик. Прыгнул за мухой и задел. Не успели подхватить. Игрался кот, что с него взять? А мать сердцем видит, насквозь. И взгляд ее при каждом ответе становится все острее, словно проверяя, врешь. Впрочем, иногда прокатывало и мы миновали наказание. Но даже при такой богатой школе вранья, я понимал, что сейчас будет сложно. Очень сложно. Шагающий чуть впереди своих солдат комендант был худ, сутулый, походил на фашиста, каких обычно шаблонно показывают в фильмах. Такой пытает главного героя и злобно хихикает при этом, явно получая удовольствие. Этот тоже хихикал, скаля желтые мелкие зубы. В лагере произошло неприятное событие, начал Молодов, но комендант его остановил жестом руки. Сказал: «Кто-то из вас сегодня отправится с нами, вы нарушили закон, а это должно караться». И вдруг пронзительным фальцетом закричал: «Вы в тюрьму у меня сядете». «Мне кажется, вы перегибаете палку», — произнес Молодов, пытаясь успокоить того. «Поверьте мне, не перегибаю. С этими уголовниками только так и нужно. Перестаньте их так называть. И вообще в моем лагере попрошу так не выражаться. Это не ваш лагерь, товарищ Молодов, вы тут простой тренер. И, согласно правилам, подчиняться должны режиму. А объектовый режим – это я. Так что не надо тут хвост расправлять. Понимаю, что хотите уголовников своих защитить, но не нужно. Я 10 лет в малолетке конвойным служил. Эти сволочи только кажутся на вид такими добренькими, а понадобится, глотку вам перегрызут. И это я не в переносном смысле. Действительно перегрызут, ребята», — сказал Молодов, поняв, что нужно брать ситуацию в свои руки, иначе все повернется в не самую лучшую сторону. Ситуация и вправду не самая хорошая. Кто-то измазал грязью постового, но мне кажется, что произошло недопонимание. «Вы слишком мягко все преподносите», — сквозь зубы процедил комендант. «Изморал грязью, это вы неправильно выразились. Напал на постового при исполнении, попытался забрать оружие, покусился на его жизнь. Вот это правильней. Со всеми вытекающими отсюда последствиями и статьями Уголовного кодекса РСФСР. Я хотел воскликнуть, что это все выдумки, никто не хотел отбирать у него оружие, но быстро сообразил, что это такая уловка». Володька с Генкой тоже молчали, хотя по их виду я понимал, что и они хотят возмутиться таким поворотом событий. «Я думаю, не все так категорично, как вы говорите», — начал Молодов, но комендант его перебил. «Вы, товарищ Молодов, своими делами занимайтесь, которые вам партия поручила, а мы будем своими. Нападение на постового — это не шутки, за такой срок светит, и нам сейчас предстоит выяснить, кто это сделал. А с чего вы решили, что это вообще мои ученики?» Вдруг переменился Молодов. Голос его зазвенел сталью, а сам он стал словно весь вырубленный из камня. Слова коменданта его явно задели. «Это они, вне всякого сомнения. Еще раз повторю вопрос», — отчеканил тренер. «С чего вы решили, что это мои ученики? Вы их видели? Где доказательства?» Солдат не успел увидеть их лица. После паузы ответил комендант с явной неохотой, но он обратил внимание, что нападавшие, а их было несколько, побежали в сторону лагеря. «И из этого вы делаете вывод, что это мои ученики. А если бы они побежали в сторону коровника, то вы предположили бы, что это были доярки». По рядам учеников прокатился сдавленный смех. Комендант злобно зыркнул на Молодого. Прошипел: «Прекратите ломать комедию». «Я не ломаю. Я лишь говорю вам, что ваши подозрения весьма условны. Солдат не видел ничего, а вы уже строите догадки, что это мои ученики. Товарищ Молодов, у меня есть способ доказать вам мою правоту», вдруг переменившись в лице, произнес комендант. Он загадочно улыбнулся. «Солдат видел одежду убегавшись?» спросил Молодов. «Видел», кивнул комендант. «Но по ней нет смысла искать, эти подонки уже скорее всего переоделись. Только вот одну деталь они точно не учли». Комендант вновь ухмыльнулся, еще шире, и глянул на учеников. Стало неприятно, будто лицо облизнула болотная змея. «Какую деталь?» «Ботинки». «Солдат запомнил ботинки?» не понял Молодов. «Это сомнительная примета, они у всех нас одинаковые». «Нет», ответил комендант, причем протянул слово, словно пропел не ее «т». «А что же?» Комендант долго не отвечал, выдерживая театральную паузу, заставляя всех понервничать. А потом, с долей превосходства ответил. «Грязь». «Что, грязь?» спросил Молодов, явно не понимая, что это значит. «Твои ученики измазали грязью моего бойца, но готов биться об заклад, что они не знают одного. Местность у нас интересная, почва тоже. По западной части, там, где холм и где второй лагерь стоит, глинистый пласт проходит совсем близко от поверхности. И грязь там не такая, как у тебя в лагере, товарищ Молодов. Она с рыжинкой, словно ржавчина. А у тебя грязь черноватая или серая, это потому, что вид почвы другой. К тебе в лагерь грузовиками завозили другую почву, чтобы стенки твои ставить и крепить. Понимаешь, к чему я веду? Олухи твои переодеться то успели, а вот ботинки от грязи едва ли отмыли. Вот их мы сейчас и проверим». Это был провал. Комендант, въедливая крыса, был спецом своего дела, знал, какие хитрости применить, и сейчас одной из таких пользовался. Глянуть на свои ноги было первым желанием, но я сдержался, так можно выдать себя. И только когда многие из ребят и даже Молодов просто из чистого любопытства принялись коситься на носки своих ботинок, я тоже опустил взгляд. В грязи. Самый кончик левого ботинка замаран в этой самой рыжей глине, чтоб ей пусто было. Естественным желанием было тут же эту грязь и очистить. И многие ребята даже начали шоркать ногами, хотя грязи там никакой не было. «Прекратить!» Тут же рявкнул комендант. «Кто еще хоть ногой пошевелит, сразу будет автоматически зачислен в обвиняемые». Все тут же замерли. «Выставите правую ногу вперед». Все повиновались. Комендант принялся идти вдоль ряда, останавливаясь на каждом. Причем смотрел сначала не на обувь, а в глаза. Первым из нашей компании, кто шел, был Володька. Потом, человека через три, я. После меня, через пять ребят, Генка. И комендант неумолимо приближался к нам, изучая каждого. «Так, ты», он подошел к Володьке и даже в глаза не заглянул, сразу ткнул пальцем и приказал, «выйти из строя». Я осторожно глянул на ботинки парня. Они были в грязи, той самой, ржавой. «Твою мать, нужно было что-то срочно придумывать». Кончик носка, в отличие от Володькиного, был измаран чуть-чуть, мне повезло, но даже это пятнышко видно, меня вычислит сразу же. «Как его убрать?» – подсказало озарение, которое появилось вдруг. Почему-то вспоминалась игра ножички, в которую мы в юности с азартом играли. Тогда почти у каждого пацана во дворе был в кармане ножик, простой, купленный в хозяйственном магазине за копейки, но обладал практически магической силой. А рассказанная история хозяина оружия о том, что именно этим ножом убили медведя на охоте или Пашку Косова на пьянке, в зависимости от фантазии рассказчика, только добавляла ножу крутости. Как только сходил снег во дворе и солнце уже застенчиво начинало греть, толпа пацанов собиралась на небольшой площадке, чтобы посоревноваться в меткости. Правила игры простые. На земле чертился большой круг, который делили на количество участников, каждому доставался его кусок на дело. Необходимо было, держа за лезвие нож, кидать его в чужое поле. Воткнулся, отхватывая себе завоеванную часть. И чем больше ты забирал земли, тем больше нужно было показывать мастерства в метании, так как участки становились совсем маленькими и узкими, и в них нужно было попасть. Именно этот момент мне и вспомнился сейчас, точно вымеренный бросок в землю. Я глянул на свой ботинок, закрыл один глаз для более точного прицела, и едва слышно плюнул на кончик ботинка. Плевок оказался прицельным, попал точно на пятно. Пришлось стиснуть челюсти, чтобы не закричать от радости. Но нужно держать себя в руках, к тому же комендант уже совсем близко. Сделав глубокий вдох, Я чуть подогнул ногу и несколько раз оттер кончик ботинка о заднюю часть штанины. Тут же поставил ногу на место. Пятна практически не было, оттерлось, и меня почти даже не заметили. Почти. Я поднял взгляд и увидел удивленное лицо молодого. Он все прекрасно видел, как я воровато плюю и оттираю грязь. Видел, пучил от удивления глаза, но молчал, и даже отвернулся в сторону, хотя щеки его и горели при этом красным. Мои щеки тоже вспыхнули, мне стало стыдно за свое поведение, но иначе поступить я не мог. «Ты», — к моему соседу вплотную подошел комендант, неожиданно, что вздрогнул даже я. «Что?» — спросил тот, глядя на коменданта. «Чего глаза бегают? И уши красные, тоже с ним был?» Он кивнул в сторону Володьки. «Я, не надо оправдываться, по поводкам вижу, что натворил что-то. Говори, пока не поздно, а не то срок тебе впаяю. Живо говори, почему смутился так? Просто гороховая каша». «Что, каша?» — не понял комендант. «С детства ее не переношу, а нас сегодня кормили в обед, живот крутит. Вот и сейчас, извините, воздух подпортил». Несколько человек сдавленно засмеялись. Это признание про гороховую кашу сбило с толку коменданта. Он растерянно зыркнул на моего соседа, поспешно отошел в сторону, словно тот был прокаженным, даже толком не взглянув тому на ботинки, и приблизился ко мне. От коменданта пахло кислятиной, а едва он открыл рот, как меня обдало тошнотворной вонью гнилых зубов. Пришлось держаться, чтобы сморщиться. «Почему ботинки мокрые?» — спросил он, глянув на мою обувь. «Затирал грязь?» «Нет, вода попала, когда руки мыл», — тут же соврал я. «А ну покажи руки». Я показал. «Ни черта они у тебя не чистые, пыльные все и потные. Врешь мне, не мыл руки, а от ботинок оттирал. А ну живо сними обувку и покажи подошву, там точно глина будет». «Мне кажется, вы перегибаете», — подключился Молодов, понимая, что сейчас меня сцапают. «Что же мы будем всех разувать?» «Понадобится, будем», — жестко ответил комендант и глянул на меня. «Живо снимай». Я не спешил выполнять его приказ, понимал, что это будет провал, но и игнорировать его бесконечно долго тоже не получится. «Снимай», — уже орал комендант. Еще чуть-чуть и он бы накинулся на меня с кулаками и сам стащил обувь, причем не развязывая шнурков. «Что тут происходит?» — раздался вдруг знакомый голос. Я не знал, как на него реагировать, то ли радоваться, то ли готовиться к еще более печальному развитию событий, потому что голос принадлежал Кайрату Айденовичу. «Я спрашиваю, что тут происходит?» Кайрат Айденович выскочил из-за угла лагерного корпуса. «Почему дети не занимаются? Что за строй тут выставили? Почему бездельничаете?» Молодов, поняв, что сейчас будет эпичная битва змея и жабы, кивнул на коменданта. «Вот, товарищи пришли, ботинки смотрит». «Какие еще ботинки? Что вы делаете в лагере?» — подскочил к коменданту Кайрат Айденович. «Вы должны периметр охранять. Кто-то из ваших учеников напал на моего солдата. Попытались избить, оружие отобрать. Грязью вот измазали. Это преступление». «Это не преступление», — перебил его Кайрат Айденович, «а разгильдяйство. И разгильдяйство ваше. Что у вас за солдат такой, что на него может какой-то простой пацан напасть? А если завтра настоящий враг нападет на лагерь, с оружием, с боевым опытом, с подготовкой соответствующей, сможет от него защитить этот ваш, с позволения сказать, солдат?» «Думаю, нет. А вы тут не овощную базу охраняете. Это стратегический объект. И это полностью ваше упущение. Очень большое упущение. Преступное упущение». От последней фразы комендант растерялся окончательно. Но Кайрат Айденович не думал заканчивать. Он говорил словно бы сам с собой, рассуждая вслух. «А если задуматься, стратегически важный объект защищают люди, которые абсолютно ничего не могут, даже отпор дать пацанам. Почему? Потому что нет подготовки соответствующей. А почему ее нет? А это уже другой вопрос. Может быть, потому что начальник у них такой, неопытный. Но вы же ведь не такой. Опыт у вас имеется. И огромный опыт. Тогда что такое? Намеренное вредительство. А вот это уже попахивает очень плохими делами. Намеренное попустительство. Диверсия. Саботаж против власти». «Да я», — задыхаясь от нахлынувших чувств, начал комендант. «Молчите. А то еще на какую-нибудь себе статью наговорите». «На какую еще статью? Это суд будет решать». «Какой еще суд? Вы сюда что, пришли вопросы задавать, или поболтать со мной от нечего делать?» «Нет». «Ну вот и хорошо, тогда идите и работайте, а не то мы сейчас будем вопросы задавать, и очень неудобные вопросы». «А этот?» — он кивнул на Володьку. А что с ним не так? У него ботинки в грязи. Вдруг взорвался комендант. Да, действительно непорядок. Товарищ Молодов назначит ему наряд на кухне вне очереди. Исправим бойца, ботинки будут блестеть как у кота. Кхаем глаза. А как же солдат, которого грязью? Ничего страшного, махнул рукой Кайрат Айдынович. Отмоется. И добавил жутким низким тоном. Гораздо страшней, когда честь измарана. Ее просто так не очистишь. Это произвело эффект. Комендант встрепенулся, кадык его начал судорожно подниматься и опадать. Он долго смотрел на Кайрата Айдыновича, потом на пятках развернулся и быстрыми шагами двинул прочь. Солдаты, как маленькие цыплята за курочкой, последовали за ним. Мы проводили их взглядом, еще не веря в свое счастье. «Неужели пронесло? Все свободны!» — крикнул Кайрат Айдынович. «Кроме тебя!» — изыркнул на меня. Толпа стала расходиться, и мы некоторое время ждали, пока вокруг нас разбредутся люди. Потом Кайрат Айдынович совсем тихо произнес: «Если ты думаешь, что я тебя защищаю, то ты сильно ошибаешься. Я слежу за тобой, пристально слежу. Знаю, что ты какой-то с секретом хитрец. Это еще по больнице было видно. То, что не сумасшедший, понятно. Это было бы для тебя самым легким способом откосить. Тут что-то другое, и я обязательно это выясню». Он посмотрел на меня и прошипел: «Учти, что бы ты ни делал, пока это не касается других, это твое дело. Хочешь в самоволку ходить? Ходи. Но если из-за этого будут под удар попадаться другие парни, не поздоровится и тебе. Я слежу за тобой». И он пошел прочь. Теперь только стала понятная истинная причина, по которой Кайрат Айдынович отбил нас от коменданта. Он не хотел отдавать Володьку, действительно ценного кадра, которому точно светило попасть, если не в конечную группу, то во второй отбор, а отбивать нужно его было со всеми. Полумер тут не получится. Поэтому Кайрат Айдынович вступился за нас, но радоваться благоприятному развитию сегодняшних событий было рано. День еще не кончился, а впереди ожидалась самая гадкая встреча с Костыревым. Чутье подсказывало, это приведет к чему-то такому, что навсегда изменит мою жизнь. Как оказалось, так оно и случилось. Глава 24. Дуэль. «Не думаю, что идти на встречу с Костыревым хорошая идея», — произнес Володька. Вид у него был растрепан, словно он только что пробежал пару километров. «Не идти, еще хуже», — ответил я. Это разозлило Володьку. Он с жаром произнес: «Думаешь, люди будут называть тебя трусом? Забудь, это мнение толпы, завтра же перестанут и переключатся на что-то другое. Все прекрасно понимают ситуацию и знают, каков на самом деле этот Костырев и что от него стоит ждать». «Нет», — покачал я головой, — «я сам себя за это уважать перестану. Костырева я не боюсь и прятаться не буду. С подставой этой справлюсь. Костырев слабый стратег, чтобы придумать что-то действительно оригинальное, наверняка будет обострять ситуацию, пытаться провоцировать. Но меня на это не возьмешь. Выставлю этого Костырева полным придурком. Тогда я иду с тобой». «Володя, не надо. Тебя чудом пронесло с этой грязью на ботинках, хотя мы вообще могли никуда не ходить. По собственной глупости нарвались. Давай не будем испытывать судьбу повторно. Она имеет свойство внезапно поворачиваться спиной. Ты же сам сказал, что никаких драк не будет. Так что мне бояться не стоит». «Подловил», — улыбнулся я. «Ну, значит, чего-то еще стою. Ну так что, идем?» «Ладно», — нехотя ответил я. «Только в случае малейшей, не переживай, все будет нормально». Я понял, что Володя был настроен решительно, и потому лишь кивнул. «Пошли». Теперь дуэль принимала реальные черты. У меня был секундант в лице Володьки. Я понимал, что парень не просто так увязался за мной и в случае чего будет идти до конца. Поэтому нельзя было допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля. К тому же идти нужно было еще по одной причине. Пора было ставить Костырева на место и закрывать этот вопрос окончательно. Времени реагировать на его задирки скоро не останется совсем. Нужно погружаться с головой в тренировки. Мы миновали площадку, вышли за казарму. Там нас уже ждал Костырев со своими дружками. Артем стоял там же. Это кольнуло, хотя и было ожидаемо. Я сдержал эмоции, а вот Володька нет, — произнес. «Новую компанию себе нашел, а если и так, что с того?» — дерзко ответил Костырев, не дав Артему даже открыть рта. Володька зло улыбнулся. «Видимо, право голоса еще не заслужил, Артем, отвечать самому пока не разрешают». Настала очередь злиться парню. Щеки Артема заполыхали, а сам он стиснул кулаки, готовый ринуться в драку. Хотя тягаться с Володькой ему было бессмысленно, проиграл бы в первые же секунды боя. Обстановка быстро накалилась. «Успокойся», — сказал Костырев Артему. «Это же самое я шепнул и Володьке». На некоторое время возникла неловкая пауза. Мы с Володькой разглядывали собравшихся, примериваясь силами. Выходило, что будет туго, если затеется мордобой. Противник делал то же самое и был явно доволен получившимся раскладом сил. Я первым нарушил молчание. «Ты хотел поставить какие-то точки? Что ж, я тут, выслушаю тебя. А кто сказал, что я хочу с тобой говорить?» Процедил Костырев, демонстративно хрустнув костяшками пальцев. «Не говори», — пожал я плечами. «Тогда мы пошли. Стоять, я не отпускал тебя, а ты моя мамочка, чтобы разрешение у тебя спрашивать?» Это задело Костырева. На его шее начали перекатываться желваки, а лицо покрылось красными пятнами. Но он не сорвался. Хищно улыбнувшись, парень сказал: «Ты оскорбил меня, я хочу защитить свою честь». «Оскорбил, и когда же? Не тогда ли, когда ты со своими дружками первый нагрубил мне и хотел отметелить, одного против пятерых? Это тогда я тебя оскорбил, набив тебе рожу, или нужно было терпеливо молчать, давая возможность тебе и твоим шавкам избить меня? Роман, не пытайся сделать из меня дурак. Цель, истинную цель этой сходки я уже знаю, и тебе не подловить меня. Можешь так и передать Кайрату Айденовичу, что его план не удался. Ты даже с этим не справился. Я попал точно в цель». Щеки Костырева вспыхнули, а сам он принялся беззвучно открывать и закрывать рот, словно выброшенная на берег рыба, пытаясь подобрать нужные слова и ругательства. И только когда первая волна эмоций сошла, он удушливо прошипел: «Подонок!» и кинулся с кулаками на меня. Это можно было засчитать как поражение противника и уходить. Но только сначала нужно было увернуться от выпада. Просто шаг в сторону, чтобы отстраниться. Ничего сложного. Но опередил Володька. Его рывок был стремительным и мощным. Парень действовал наверняка. Уклоняться не собирался. «Атакуют, атакуй в ответ». Это просто правило сыграло в голове у Володьки сейчас, затмив голос разума. Широким крюком левой руки он всёк Костыреву прямо в челюсть. Короткий звук, шлякха, стеганул по ушам. Хороший удар, боксерский. Таким обычно отправляют в нокаут. Вот и сейчас Костырев, явно не ожидавший атаки со стороны, отлетел и растянулся на траве. И вновь принялся открывать и закрывать рот, таращись на Володьку. «Какого?» – прошипел я, зыркнув на друга. «Он первый начал», – виновато ответил тот. «Ситуация была дрянной. Выскочи сейчас, Кайрат Айденович, или кто там у них в свидетели подписался. Володьке не сдобровать, но помог, намеренно или нет, Артем». Он вдруг подскочил к Костыреву и схватил того за плечо, помогая встать. Тот поднялся, хотя ему следовало бы лежать, но первый шок от сокрушительного удара, видимо, не прошел, и он невольно повиновался действиям своего сподручного. Что тут происходит? А вот и Кайрат Айденович, собственной персоной. Ожидаемая встреча, только вот не совсем вовремя. И даже не для нас, а именно для Кайрата Айденовича и его планов. Он то планировал выскочить именно тогда, когда я ударю Костырева. Интересно, сам Роман знал, что служит наживкой. Чтобы застукать нужную картину, с разбитым носом Костырева и мной, нависающим над ним с кулаками. Только вот я стоял в стороне, далеко от приманки, и всем было понятно, что наезжать на меня сейчас бессмысленно. «Что тут происходит?» — повторил Кайрат Айденович, косясь на растерянного Костырева и Артема, держащего его за руку. «Беседуем», — ответил я. Впрочем, разговор был коротким, взаимопонимание, как я надеюсь, мы достигли. «Так что Насим, разрешите откланяться». «Стоять!» — рявкнул Кайрат Айденович. «Думаешь, так просто можешь уйти? Я тебя вышвырну отсюда за нарушение устава». «А что я нарушил? Я даже пальцем его не тронул». Кайрат Айденович в немом вопросе глянул на Костырева. Увидев его глупое и растерянное лицо, понял, что я прав и ситуация явно оборачивается не в его пользу. Но отступать было ни в коем случае нельзя. «Герасимов, оформляю на тебя протокол нарушения. Ты отправляешься домой. Не смеете». Это был Володька. Он пальцем никого не тронул. «А кто тронул?» Хитро прищурившись, спросил Кайрат Айденович. Володька осекся, но сомнение на его лице было лишь секунду. «Молчи, Володя!» — крикнул я, успев опередить друга. «Не смей! Говори, Володя, говори!» — начал подначивать его Кайрат Айденович. «А может быть, и в самом деле послушай своего друга и заткнись, если хочешь, конечно, продолжить обучение в лагере». Выбор был непрост, но я не обиделся бы на Володьку, если бы он промолчал. Напротив, был бы рад. Я не хотел, чтобы его выгоняли. И едва он открыл рот, Чтобы рассказать всю правду и подписать себе приговор, я воскликнул, обращаясь к Костареву. «А ты что молчишь, не можешь слова сказать? Тебя использовали, как вещь, твоими руками пытались меня подставить, а ты молча принял эту роль. Хочешь, чтобы я впрягся в твоего дружка?» Немного подсвистывая от распухшей челюсти, сказал Костарев. «Хочу, чтобы ты хоть раз мужика включил, а не промокашкой притворялся. Получил ты по заслугам, разве нет? Так кто в этом виноват, мы или ты? Скажи ему, кто первый атаковал. Скажи правду, или опять врать будешь, хотя все прекрасно видели. Чего ты стоишь сам?» На лице Костарева была тяжелая дума. Сказанное преображало его, заставляя словно бы постареть на несколько лет. «Я», после долгой паузы внезапно ответил Костарев, заставляя Кайрата Айдановича вытянуться в лице. «Помолчи, придурок», — рявкнул он на Костарева. «Вы что, правда использовали меня, чтобы подставить его?» Костарев кивнул на меня. Кажется, он и в самом деле искренне верил, что делает это все сам, хотя им искусно управляли как марионеткой. «Заткнись», — вновь рявкнул Кайрат Айдынович. «С тобой потом разберемся». «Нет, сейчас, отвечайте». «Взбунтовался, значит?» Внезапно ухмыльнулся Кайрат Айдынович, и никому из присутствующих эта ухмылка не понравилась. «Значит, вместе с ним», — он кивнул на меня, — «домой отправишься». «Никто никуда не отправится». Внезапно раздался другой голос. Это был Молодов. Его появление было неожиданным, и все некоторое время соображали, что делать, рвануть в рассыпную или начать оправдываться. Молодов подошел ближе, пристально оглядел сходку. «Кайрат Айдынович, я понимаю, что вы куратор этого соревнования, но вы чересчур далеко зашли. Решать судьбы детей вы не вправе. Вот сейчас, именно с этого момента, будь очень осторожен, Молодов. Каждое слово обдумывай, прежде чем произнесешь его вслух. От этого много что зависит, и твоя карьера в том числе. Не старайтесь, не запугайте. А я повторюсь, решать, кто отправится домой, вы не вправе. Право ваше это сделать только после соревнования, когда поступит к вам результаты и отчеты всех участников и судей. Тогда соревнования будут проведены прямо сейчас». «Что?» Эта новость повергла все в шок, ведь именно я решаю, когда назначить испытание, не так ли? Устав именно так говорит. «Верно», — севшим голосом после долгой паузы ответил Молодов. «Тогда я подписываю приказ о начале соревнований. Так вот, считайте, что этот приказ уже готов и подписан. Это будут выборочные соревнования, такое тоже возможно, устав я помню на зубок, и участвовать будут двое. Вот он, Кайрат Айдынович, ожидаемо кивнул на меня, и он. А вот второй кандидат удивил абсолютно всех без исключения. Я ожидал, что Кайрат Айдынович выберет Володьку, но перст судьбы указал на Костарева». «Что?» Костарев хлопал глазами, ничего не понимая. «Кайрат Айдынович, но ведь прямо сейчас проведем», — рявкнул тот. «Все, к стенке». «Кайрат Айдынович, нельзя же так», — начал Молодов, но получил полный огня взгляд. «Можно», — зловеще произнес Кайрат Айдынович. «Мне все можно. Номер стенки определим жребием». Он достал из внутреннего кармана блокнот и карандаш, вырвал 5 листиков и размашисто написал на них цифры. Потом смял каждую бумажку и закинул в альпинистскую каску. «Тяни, приказ Костареву». «Кайрат Айдынович», — плачущим тоном протянул тот, — «тяни. Будет тебе уроком, как против меня клюв раскрывать». И громко, чтобы всем было слышно, произнес: «Последний, кто поднимется на стенку, отправляется домой». Дрожащей рукой Костарев взял бумажку, но долго не насмеливался ее развернуть. И только когда Кайрат Айдынович рявкнул на него, тот показал: «Первая стенка». Лицо Костарева из страдальческого стало умиротворенным. Еще бы, первая стенка самая легкая, забраться на нее не представляет труда. «Теперь ты», — протянул мне каску Кайрат Айдынович. Я глянул на Молодого, но тот лишь пожал плечами, мол, ничего не могу сделал. Вытянул бумажку, развернул, глянул. «Третья стенка», — озвучил я собственный приговор. «Та самая, где метровый карниз. Пройти ее нереально, если не заходить на четвертую. Но этот гад, конечно же, не даст этого сделать. Либо понадобится тратить много времени, чтобы закрепить крюки. Костарев в это время уже успеет подняться и сплясать наверху победный танец». Кайрат Айдынович растянулся в довольной улыбке. Он тоже понимал всю сложность стенки, которая мне досталась. В глазах искрился триумф. Он наконец добился своего, практически выдавил меня. Вот уж действительно приговор. Но просто так сдаваться я не собирался. Еще посмотрим, как Костарев сможет вскарабкаться по первой стенке. Опыта никакого, на первом зацепе повиснет мешком. Я бодрился и смелился. Володька тоже подбадривал меня, но слов я не разбирал, был погружен в себя. Молодов выдал нам по веревке, протянул карабины, но я отказался. «У меня свой», — показал я подарок Петровича. «Странный какой-то», — нахмурился Молодов, скептически разглядывая самоделку. «Уверен, что не хочешь взять нормальный, уверен». «Минутная готовность», — крикнул Кайрат Айденович. «Крепи как можно ближе к левому краю карниза», — шепотом затараторил мне Молодов. «Там уже пробита дырка, прямо туда и крепи, там же и проходи. Карниз обходи, где доска видна черная, за нее можно ухватиться. Пальцами дальше тянись, есть там выступ, найдешь его. Прямо не иди, надолго со страховкой завязнешь». Молодов еще долго раскрывал мне секреты тайной тропы, где можно срезать на стенке, а я лишь кивал головой, едва ли вообще понимая смысл его слов. «К старту», — приказал Кайрат Айденович, и обратился ко всем, особо делая акцент на Молодове. «Все по правилам. Внеплановые испытания, по результатам которых слабейший покинет лагерь, без права на пересмотр и пересдачу, навсегда. Даю отсчет. Раз, два, три». Глава 25. Финиш. Все было неправильным. Так соревнования не устраивают. Это было понятно даже мне. Это же понимал и Молодов, который морщился и смотрел то на нас, то на Кайрата Айденовича. Стандартный способ соревнования иной. Один спортсмен лезет маршрут на первой стенке, другой – маршрут на второй. Для каждого засекается время. Потом участники меняются. Таким образом, каждый спортсмен должен пролезть обе стенки. Наименьшая сумма времени прохождения обоих маршрутов выявляет победителя. Есть моменты по срыву на маршруте и прочие уточнения, но это нюансы. А тут, все было неправильным. Но ведь для этого все и затевалось. Цель одна – сбросить меня с отборочного этапа, пусть даже и таким нечестным способом. Победителей не судит. Молодов вновь попытался опротестовать это, но Кайрат Айденович отмахнулся от него и рявкнул. 3. Старт был дан, и мы начали подъем. Взяли живо, и первые 10 метров практически пролетели вверх, за считанные секунды. Потом, когда зацепы пошли не так часто и стали мелкими, темп сбавился. Краем глаза я видел, как Костырев достаточно уверенно проходит этап, несмотря даже на то, что был новичком. А был ли он новичком, внезапно появилась в голове у меня мысль. Вот так вопрос. Теоретически, Костырев мог вполне себе спокойно ходить в другой спортивный клуб, мы же ведь не следим за ним, да и вообще мало что знаем о нем. Но зачем тогда записался к нам, в Снежный Барс, да еще и наврал, что новичок? Был какой-то хитрый план? Что ж, если этот план предполагал такое развитие событий, когда мы соревнуемся, причем явно нечестно и не в мою пользу, то он вполне оправдан. Невольные зрители начали подбадривать меня. Кайрат Айденович попытался утихомирить их, но все было тщетно. Следующие 10 метров трассы пошли сложней. Зацепы тут были закреплены гораздо реже, а форма их была неудобной. Почти плоская, ровная, скользкая. Пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не наломать дров, выдохнуть, сбавить скорость. Первое желание любого альпиниста, лезущего по стенке, тем более, когда идет соревнование, рвать вперед и вверх, рисково из всех сил. Но цена ошибки слишком велика, поэтому каждый следующий шаг нужно просчитывать, а иногда и думать на 1-2 перехвата вперед, мыслить стратегически. А стратегия тут важна, наверное, больше, чем в шахматах. Возьмешь не тот зацеп, или не тем хватом, можешь уйти с маршрута, или вообще не сможешь продолжить линию. Да, можно и вернуться иногда на шаг, но это трата дополнительных сил и времени. Я вцепился пальцами в очередной зацеп, почувствовал, насколько сильно сточен его микрорельеф. Сотни рук полировали его, доведя до завидной гладкости. И теперь приходилось, словно кошка, вцепляться в него, чтобы не соскользнуть. Но и это было еще не все. Рядом находится зацеп, похожий на яйцо, такой же круглый и гладкий, удобный, прям манит. Но опереться о него нельзя, придется отклониться от трассы, и следующие зацепы поведут меня сильно левее, выводя на совсем уж крутой участок. Поэтому придется рисковать. Я повис на одной руке, что вызвало эмоциональный вздох Молодого внизу. Но не время поддаваться панике. Рука моя на мгновение превратилась словно бы в каменную. Справа зацеп, но до него метра полтора. Ногой просто так не дотянуться. Но достать нужно. Именно этот зацеп даст возможность вырваться вперед и пройти по относительно легкому участку. Я качнулся. Опасно. Одно неловкое движение, и повисну на страховке. Рука пока держит, но пальцы пронзает острая боль. Ска, терпеть, еще мах ногой. Подушечки пальцев чуть сдвинулись. Зараза, слишком скользко, но надо еще. И последний амплитудный выверт. Есть. Носок ботинка коснулся нужного зацепа, и я тут же сделал рывок на динамике, к следующему зацепу. Словно сжатая до упора пружина, которая вдруг вырвалась из своего плена, я рванул вверх. Получилось отлично, вышел даже выше, чем ожидал. Теперь я был чуть впереди Костырева. Я мысленно услышал зубовный скрежет Кайрата Айдановича. Не лопни от натуги, но не время расслабляться. Это только первый сложный участок. Впереди таких будет три. И самый последний, это карниз. Идти к нему, верный провал. Обходить, потеря драгоценного времени. А отставание не такое большое. Костырев его легко сократит. Тогда нужно выигрывать время сейчас. Опять рисковать, спешить. Вот уж действительно стратегия похлеще шахмат. Что выбрать, как быть, каким путем пойти, и как просчитать все, если в этом уравнении есть большая доля непредсказуемых переменных. Ресурсы сил, выдержка, нервы – это все играет немаловажное значение. С этими мыслями я шел вверх, подходя ко второму своему испытанию. Несмотря на номера, первый и третий, стенки располагались параллельно друг к другу, и я слышал тяжелое дыхание Костырева. Он был внизу, но отставал на полкорпуса. Совсем мало. Краем глаза я зацепился за карабин Костырева. Не закручен до конца. Поспешил, когда вщелкивался. С таким спешить-то нельзя. Вторая преграда. Выше располагался зацеп в виде небольшого кармашка. Только вот закреплен он был неправильно, уж нарочно так, или по ошибке, не знаю. Рядом с ним, зацеп «Школьный звонок», так мы его прозвали. Он был идеально круглый и в самом деле походил на звонок. Больше вокруг, в зоне досягаемости руки, ничего не имелось. От звонка до кармашка, приличное расстояние. Один из зацепов приходится брать на динамике. И если не получается, то неизменно летишь вниз. Однако мало ухватиться за зацеп, нужно еще и удержаться на нем. В таких случаях, или каким-то чудом прилипнуть к отвесной стене, ухватившись свободной рукой за какие-то мизера, либо лететь вниз. Выбор не очень богатый. Я уже проходил этот маршрут, но через раз срывался. Не слишком обнадеживающая статистика. Обычно я цеплялся за звонок одной рукой, вторую бросал на кармашек, выходил в упор на него и сразу же делал рывок наверх. Не всегда, правда, удавалось ухватить следующий зацеп. Слишком много сил на такой рывок тратится, а они-то уже начали таять. Я ощущал, как дрожат и горят мышцы, но не позволил даже мысли о поражении проникнуть в голову. Вперед, только вперед. Звонок, скользкий, круглый, неудобный. Основная хитрость – правильно схватиться за него. Пальцы должны быть ровно посередине зацепа. Сместишь чуть влево, влево же и соскользнешь. Вправо, туда же и отправишься. Но есть и другая хитрость. Если ухватиться за звонок не кончиками пальцев, а ребром ладони, причем завести ее именно слева, то будет гораздо удобнее бросить вес тела на другой зацеп. Это сейчас я и сделал. Неудобно чертовски. Запястье вот-вот затрещит. Но только так можно без сильного риска пройти дальше. Готовься проиграть, неудачник. Надменно кинул противник, одолевая еще один зацеп. Я не обратил на него внимания, хотя и сильно хотелось бросить что-то едкое в ответ. Пот уже лез в глаза, но смахнуть его не было никакой возможности. Пришлось сдувать. Это помогло, но ненадолго. Вновь сдунув подкатившуюся каплю, я сделал рывок. Есть. Вот он и камешек. Противник уже был наравне со мной. Я заметил краем глаза его серую тень. Не отвлекаться. Приказал я сам себе. И двинул дальше. Только вот дальше был выбор. И очень непростой выбор. Я вновь глянул на Костырева. Он шел уверенно и, кажется, даже не устал. А вот я немного вымотался. Если он продолжит в таком же темпе, то мне точно его не обогнать. А с учетом того, что ждало меня впереди, шансы победить делились еще надвое. Я поднял голову. Карниз. Массивный, нависающий, кажется, высоко впереди, закрывающий обзор. Еще бы, целый метр выноса. В память о Нестерове, величайшем альпинисте, единственному которому этот такой карниз и был под силу. Обходи, обходи, как говорил. Раздался внизу голос Молодова, а потом Кайрат Айданович что-то пробурчал и Молодов затих. Обходить слева, на это уйдет секунд 10 или даже больше. За это время Костырев уже будет стоять наверху и смеяться надо мной. Тогда как быть, справа обойти, но это значит, что придется зайти на четвертую стенку, а это автоматом проигрыш. Идти маршрутом, который описал Молодов, и надеяться на то, что Костырев ошибется. Не ошибется. Слишком хорошо и уверенно он идет. Да и трасса у него легкая. Тогда как? Я был на распутье. Но решение принял за доли секунды. В голове не было никаких доводов в пользу моего выбора. И даже никакие убеждающие речи и лозунги не прозвучали. Я просто принял решение, холодно и отстраненно. Именно так, как и нужно их принимать в такой ситуации. Идти через карниз. И едва я принял это решение, как кристально четко осознал, это безумный, но единственный верный выбор. А дальше уже не сомневался ни секунды, что он делает. Раздался голос Молодого. Он к карнизу идет. Ворисковый парень. Сорвется. Зря, нужно было иначе идти. Тут же загалдели другие зрители. Но я уже не слышал их. Приняв решение, не изменяя ему, и иди до конца. Я и шел. Сколько раз я пробовал до того совершить этот самый рывок Нестерова? Ну, очень много раз. До тех самых пор, пока Молодов не пояснил мне, что такое в принципе невозможно. Но ведь Нестеров-то смог. Да, смог. Один раз. В ситуации, когда это нужно было сделать. И я помнил ту черно-белую фотографию, на которой запечатлен тот самый немыслимый подвиг. Значит, это можно сделать, чтобы кому ни говорили ученые и тренер. Я вспомнил фотокарточку. На удивление, она всплыла перед глазами в мельчайших деталях. Сам Нестеров, монолитный, крепкий, летящий пружиной вверх, к краю карниза, готовый ухватиться за стену невероятным образом. Вспомнилась и сама стена, ровная, почти гладкая, и только несколько трещин, за которые Нестеров держался перед тем, как прыгнуть, виднелись там. Три трещины, одна побольше, расположенная чуть внизу, в ней, наверняка стояла в распоре нога, и две выше, совсем крохотные. И вдруг я понял, что нужно было делать. Никто ведь не изучил самого главного. Все смотрели на фото самого Нестерова. Еще бы, такая легенда. Но никто, вероятно, не изучил стену, с которой он делал свой невероятный прыжок. А может быть, и смотрели, но не задавались главным вопросом. Что же помогло ему сделать это? Четыре точки опоры. Четыре момента, благодаря которым он и попал в разряд легенд. Не две, как думалось, и не три, как бывает чаще всего, а четыре. И ведь верно, можно легко подумать, что Нестеров прыгал, отталкиваясь только ногами. А как иначе? Но было, скорее всего, немного не так. Рывок был сделан иначе. И теперь я готов был его повторить. Без подготовки и репетиций, или пан, или пропал. Да что же он делает? Сорвется ведь, не унимался Молодов. Владимир Федорович, держите себя в руках, рявкнул Кайрат Айдынович. В голосе его звучала радость, он понимал, что момент, когда он сможет меня выпнуть из набора, уже практически наступил. Я поднялся выше, до карниза оставалось чуть больше метра, нужно еще немного, совсем чуть, только вот выше четырех нужных точек нет, они почти в метре от карниза, ничего не остается, как взять их. Костырев, шедший уже чуть выше меня, даже остановился, чтобы посмотреть, неужели я и в самом деле готовлюсь совершить самоубийство. Парень понимал, что ему достаточно просто дождаться того, что я попытаюсь взять карниз и сорвусь вниз, чтобы победить. Я же старался изо всех сил очистить свой разум от ненужного. Получалось так себе. Тело дрожало от усталости, а в голове роились потревоженными пчелами разные лишние мысли. Носки ботинок встали на небольшую полочку. Обе руки ухватились за длинную зацепку на уровне глаз. Почти дверная ручка, какое совпадение. Намеренно или чисто случайно, но необходимые точки были расположены почти так, как нужно. Я встал в полуприсед, пружиня ногами. Проверил и зацепку, на которой лежали руки. Даже на мгновение повис, не широко и не узко. Именно так, как нужно. Отлично. Теперь успокоиться. И понять, что теперь в мире все не важно. Каким бы ни был результат, его не изменить. Вдох. Пауза. Руки налились силой. Резервы организма раскрылись, и я почувствовал уверенность в том, что делаю. Выдох. Глянул вверх и примерился. Убедил себя, что расстояние совсем маленькое. Как сделать шаг? Как почесать нос? Как моргнуть? Вдох. Пауза. Ощутил, как поле зрения сужается, периферия затягивается белым туманом, и впереди не остается ничего, кроме карниза. Выдох. Рывок. Я действовал руками. По крайней мере, основной рывок силы пришелся именно на них. Да какой рывок? На мгновение мне даже показалось, что лопнули бицепсы. Однако и ноги тоже отпружинили как надо. Наверное, со стороны я напоминал лягушку. Полет длился, казалось, целую вечность. Но не прошло и секунды, как пальцы рук скользнули за вынос карниза. Есть. Обожгла разум радостная эмоция. Но я не дал ей обмануть себя. И в следующий момент успел ухватиться за небольшой выступ за карнизом. Выступ, который я видел сверху на прошлых тренировках. Повис. От силы броска меня дернуло инерцией вперед и от стены. И удержаться получилось ценой невероятных усилий. В последний момент, когда пальцы едва не соскользнули, я успел довернуть правую руку на пару градусов, и пальцы легли в удобную надежную выемку у края зацепки. Подтянулся. Так, теперь ногу. Нужно закинуть ногу. Но ее некуда было закинуть. Стена ровная. Пришлось надеяться на силу трения. Край моей обувки был покрыт шершавой резиной, достаточно хорошо держащей любую поверхность. На это я сейчас и уповал. Нога прилипла. Я еще подтянулся, вышел в упор на выручивший меня выступ, ухватился за следующий зацеп и немного выдохнул. Дальше смогу, точно смогу. И только когда я оказался весь выше карниза, где дальнейший подъем был уже не таким сложным, признаться честно, даже легким, я вдруг понял, что внизу стоит абсолютно полная, напряженная тишина. Все взоры были направлены на меня. Казалось, люди снизу сейчас просверлят меня своими взглядами. И взоры эти были полны удивления, восторга. У него получилось. Прогремел восторженный голос молодого. У него получился рывок Нестерова. И толпа заголосила. Наверное, я и сам в этот момент до конца не понял, что случилось. Лишь стоял на месте, держась за зацеп, пытаясь восстановить дыхание. Рывок потребовал от меня всего имеющегося резерва сил. Но когда запоздалое осознание пришло, я едва не плюхнулся вниз. Рывок Нестерова. Смог. Вот ведь. Поняв, что ситуация поворачивает в крайне плохую для него сторону, ускорился Костырев. Мне до финиша оставалось пара бросков. А вот ему нужно было сильно постараться, чтобы успеть. Он поспешил. Запаниковал. Возможно, испугался. В общем, допустил все ошибки, какие только можно допустить. И на следующем рывке, намереваясь добраться на динамике сразу до удобного кармана, вдруг сорвался, но повис на зацепе шириной в 4 пальца. Я глянул на парня. Кажется, он сегодня проиграл. Что ж, не судьба. Вот она, цена одной ошибки на высоте. Чуть зазевался, проиграл. Поделом тебе будет, парень. Костырев, где страховка? Крикнул вдруг Молодов. Голос его был напряженный, звенел, как металл. Что? Страховка? А чем это он? Я глянул на пояс Костырева и ужаснулся тому, что увидел. Страховочная веревка, не пристегнутая ни к чему, просто висела рядом с ним. Как? Почему? Ошибка? Случайность? Что? Парень висел без страховки на одной руке, на более чем 20-метровой высоте. 20 метров, 7 этажей. Не так много, когда знаешь, что веревка в случае чего тебя спасет. Но это много, и даже больше, когда страховки нет. Внизу, бетонное основание. Да, простеленное прорезиненным материалом, но толку с него, в лучшем случае, переломаешь все ноги, руки, позвоночник и отобьешь внутренние органы, навсегда оставшись инвалидом. Но самый вероятный итог такого падения – смерть. «Помоги», – выдохнул Костырев, глянув на меня глазами, полными животного страха и ужаса. «Помоги». Последнее слово он уже не говорил, шептал одними губами, боясь потерять остатки сил. Рука, на которой он висел, дрожала. Попытка закинуть вторую руку на зацеп не увенчалась успехом, слишком высоко, только потратил силы. Еще пара-тройка секунд, и Костыреву не сдобровать. У него просто разожмутся пальцы, и мне хватило десятой доли секунды, чтобы принять решение и рвануть на первую стенку. И вновь толпа затихла, в одно мгновение, словно по мановению руки. Перебираться с одной стенки на другую было крайне неудобно, поэтому пришлось постараться, чтобы миновать поперечные балки. Теперь оставалось спуститься к Костыреву, который был на корпус ниже меня. Время играло против меня. Костырев уже откровенно выл, едва держась рукой за выступ. Заложив веревку за балку, я качнулся вниз, переместившись точно к парню. Протянул руку. «Хватайся!» Но тот словно не слышал меня. «Хватайся второй рукой!» «За мою руку!» Рявкнул я. «А не то упадешь!» Это подействовало. Костырев вздрогнул, подняло голову. Увидев меня, посмотрел таким удивленным взглядом, словно видел в первый раз, и робко потянул свободную руку. Я успел перехватить ее за мгновение до того, как вторая рука, которой он держался, соскользнула вниз. Мы повисли на веревке. Я чувствовал, как Костырева колотит. Нас нужно было срочно спускать вниз, что страхующий тут же и сделал, не без помощи тренера. Подскочил Молодов. Он готов был отчитать Костырева так, что полетела бы стружка. Но увидев состояние того, благоразумно промолчал. И, увидев красные глаза парня, лишь шепнул: «Возьми себя в руки». Меня окружили парни, принялись хлопать по плечу, а кто-то даже взял с меня слово оставить тому в альбоме автограф. И только Кайрат Айденович не был весел. Он стоял чуть поодаль от всех остальных и надменно смотрел на нас. «Он сделал это», — произнес Молодов, глядя на Кайрата Айденовича. «Прошел испытание». Тот был невозмутим и даже не шелохнулся, но выражение его лица мне не понравилось. На нем словно застыла мгла. Глаза так и сверкали. Казалось, еще чуть-чуть и он будет метать молнии. «Не прошел», — наконец произнес Кайрат Айденович. По условиям состязания нужно было забраться на самых верх. Он этого не сделал. На несколько секунд стало очень тихо. «Кайрат Айденович». Слова Молодого звучали громко и четко, как редкие удары молота. Во время любых альпинистских мероприятий спасательные работы отменяют все поставленные ранее цели. Это незыблемый, непреложный закон советского альпинизма. Я вдруг понял, что еще мгновение, и он просто отметелит этого Айденовича так, что тому мало не покажется. Это понял и сам виновник спора, но не отступил, лишь полным льда голосом повторил: «По условиям состязания нужно было забраться на самых верх. Он этого не сделал. Технически он был прав. На самый верх я так и не попал, а значит, он тоже не забрался», — кивнул на Костырева Володька, вдруг выйдя из толпы. «Да, он тоже не забрался», — поддержал его Генка. И вдруг вся толпа начала возмущаться. Ребята требовали справедливости, и все это перерастало в настоящий бунт. Кайрат Айденович понял, что еще мгновение, и толпой уже управлять не получится. Нужно было срочно что-то предпринимать, иначе все дело грозит сорваться. А этого допустить было ни в коем случае нельзя. Кайрат Айденович поднял руку вверх, требуя тишина и внимания. Тишина наступила не сразу, и только когда Молодов попросил всех успокоиться, ребята затихли. Все взоры были направлены теперь на Кайрата Айденовича и на то, какой вердикт он вынесет. «Никто не проиграл», — произнес он после долгой паузы, и, резко развернувшись на каблуках, пошел прочь. Потом остановился на полпути, словно что-то забыв, и, не оборачиваясь, негромко, но, чтобы всем было слышно, добавил: «Но никто и не победил», и ушел. «Никто не победил», — эхо прошелестело по толпе. Что это значило? Слишком мало для конкретики, но вполне достаточно, чтобы уяснить: противостояние еще не закончено, оно только началось.